Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». 18-я серия. Уже несколько дней лесники, как Мрака, Таргитая и Олега звали слуги Кагана и стражники, жили на дворцовой конюшне в ожидании великого праздника Арея. Будет невиданный пир, после которого Каган сразу отправлялся в последний решительный поход для завоевания оставшегося подлунного мира. Дворец в центре города сверкал под солнцем, изуродованный, испоганенный, но все еще сказочно красивый. Мрак и Таргитай держались настороженно, почти не покидали пустое стойло, где спали на соломе, зато молодой волх обнаружил умение налаживать контакты с самыми разными людьми. Олег постоянно и деятельно исследовал все доступные закоулки, даже осмеливался заглядывать в коридоры дворца. Возвращался в конюшню и рассказывал обо всем друзьям. Я узнал о мече. Очень хорошо, но лучше бы ты не узнал, а украл какой-нибудь меч, даже самый завалящий. Я без оружия чувствую себя, как Расланиха без юбки. Не смейся, Мрак, дело серьезное. Это ихняя святыня, меч самого бога войны Арея, или по-нашему Перуна. Меч всегда торчит в деревянной колоде, его охраняют самые сильные и свирепые воины. Но вот что удивительно, они защищают не меч от похитителей, а похитителей от меча. Что? Ну не понял. Да. Его может взять в руки только другой бог. И не просто другой, а равный Арею по силе. Человеку меч не по зубам, не по рукам, то есть. Кто цепнет, сразу сгинет, охваченный безумием. Тогда зачем стража? А чтобы не бросались к нему дураки, самоубийцы, сумасшедшие, рабы, мечтатели. Мне говорили, раньше вокруг этой колоды постоянно трупы валялись. А если человек потомок богов? Это дело темное. Многие верят, что они произошли от бога, вот и бегут к мечу. К тому же волхвы говорят, что все люди потомки богов так или иначе. Значит, меч поднимет только настоящий бог. А я уж было понадеялся. И думать не смей. Войны полыхают всюду. Нет бога сильнее, чем бог войны. Глубокой ночью Таргитай открыл глаза. Тяжелая рука лежала на плече, к горлу было приставлено холодное лезвие. Высокий человек молча сделал знак «Вставай, мол!» Повел мимо разрушенных построек к задней стороне дворца. Вдоль стен стояли неподвижные часовые, но человек, не отрывая кинжала от горла Таргитая, показывал какой-то знак, и их пропускали. Зашагали по длинному дворцовому коридору, где горели факелы. Миновав десяток дверей, человек грубо втолкнул его в комнату, запер дверь, обернулся, снял военный шлем и сдернул с лица покрывало. Копна черных, как смоль, волос рухнула по спине. Перед Таргитаем стояла рослая женщина в мужской одежде, широкая в плечах, с суровым и надменным лицом. На поясе висел акинак, длинный нож в руке, ноги в грубых сапогах. Таргитай смотрел ошалело. Он узнал всадника, горцевавшего рядом с Каганом на площади. Захлопни пасть, дурак! Перед тобой царевна Зейнаб, дочь Кагана. Я не люблю песен и презираю мужчин, которые их поют. Мужчина должен быть мужчиной. Тогда зачем я тебе понадобился, светлейшая? Ей было лет 30, но, судя по обручу на лбу, она была одинока. «Лошадиное лицо», — сказал себе Таргитай. Правда, лошадь бы обиделась, возразила. «Верблюжье». Зубы у нее были крупные, как у коня, и глаза, как у коня, большие, черные, красивые. «Ты пришел к нам из дальних стран. Правда, что в Гипербореи с неба падают крупные белые перья?» «Бывает, земля покрывается снегом выше всадника, сидящего на коне». «Не могу представить. Говорят, у вас там водятся грифоны и аримаспы. Ты их видел?» «Во время странствий своих я видел даже Симаргла, а для смертного это большая удача. Сказочный зверь. Красивее боги ничего придумать не сумели. Ну, разве что ты... Вы с Семаргулом просто тютелька в тютельку. Но ведь боги тебя создали для себя, а Семаргула для всех. Он самый красивый и могучий зверь на земле, как ты, самая красивая и воинственная в Вирии. Зейнаб наровисто, как молодая лошадь, фыркнула. Дурень, что ты мелешь! Я на земле, причем здесь Вирий? Боги тебя создавали для дольнего царства. Это по недосмотру ты попала сюда, на землю, к простым смертным. А вообще-то твое место среди богов и героев. Мне никто не говорил таких речей. Таргитай мельком огляделся. Вдоль стен торчали факелы, сильно чадили, дым от них был сладкий, и кружилась голова. Журчал фонтан. В центре большой комнаты, почти перегородив ее, расположилась широкая ложа. У изголовья золотая клетка с одинокой птичкой. В углу фыркнула и стукнула копытом лошадь. Таргитай всмотрелся. Действительно, отгороженный легкой загородкой стоял удивительной красоты конь. Я никогда не расстаюсь с конем. А фонтан, канарейка — это все Мардух придумал, проклятый скопец. Женщина, говорит, всегда должна оставаться женщиной. Таргитай знал, о ком говорит Зейнаб. Он часто видел этого сгорбленного чародея в остроконечном колпаке, залатанном халате и в ветхих, давно не стиранных шальварах. Колдун всем попадался во дворце и около, приглядывался, прислушивался, шептал заклинания, подозрительно хмуря брови. Это никого не удивляло. Над стариком стражники зло смеялись, хотя было видно, что его боятся. Когда мне грустно, я топлю канарейку в фонтане, но Мардух каждый раз приносит новую. Ладно, гипербореец, так и быть, подуди в свою палку. Но если ты... Светлейший не любит? Конечно, не люблю, но хочу понять. Я как-то ночью слышала, проезжая мимо конюшни, как ты... Словом, играй, царевна приказала. На ее лице мелькнула странная гримаса. Таргитай нерешительно вытащил свирель, помялся, сел так, чтобы не видеть могучую девушку, глядел в угол. Начал почти против воли, но потом увлекся. Он переходил от одной песни к другой, от грустных к веселым, но веселых вспомнилось очень мало. Таргитай понял внезапно, что за все время скитаний не сложил ни одной радостной песни. Ведь горят дома, падают убитые, страдают прекраснейшие в мире девушки. Власть и мощь Кагана не дает счастья. Силой можно все отнять, но нельзя ничего дать. Случайно бросив взгляд на Зейнаб, Таргитай опустил сопелку. В громадных черных глазах стояли слезы, которые царевна пыталась смахнуть незаметно. Твоя музыка непривычная и странная. Я не знала, что песни могут быть такими. До сегодняшней ночи я вообще думала, что музыка может быть или боевой, или веселой. Музыка бывает разной. Играй еще. Или нет, лучше... Иди ко мне, Гиперборей. Что? Ты высок и силен. Плечи широки, на груди у тебя можно ковать мечи, но у тебя нежная душа. Я хочу узнать, что такое нежность. Зейнаб схватила Таргитая за руку и притянула к себе на ложе. Пальцы у нее были как из металла, привыкшие держать меч и смирять коней. Но глаза ее были действительно потрясающе красивы. И Таргитай поспешно сказал себе, что нужно все время смотреть в ее конские глаза, а о конских зубах не думать. Зейнаб улыбнулась, все-таки показав зубы. По спине Таргитая пробежал озноб. «Только бы не кусалась», — подумал в страхе. «Такими зубами разгрызет, как желудь». «Прекрасная Зейнаб, погоди, ты не знаешь, где у меня застежка? Я сам Зейнаб! Зейнаб! Через какое-то время, показавшееся Таргитаю падением в изнуряющую бесконечность, в двери с коридора робко поскреблись. Светлейший Зейнаб, у тебя все в порядке? Это я, Мардух. Что тебе надо, Мардух? Мне послышалось из того коридора странные вопли, полные муки, прямо как в пыточной башне. Ты ослышался, мудрый чародей, я почти заснула. Ну, возле твоих дверей нет стражи. Я велю отрубить голову начальнику охраны. Ведь тебе, любимой дочери, Каган доверил драгоценное сокровище. Я сама отпустила стражу. Непростительная оплошность, царственная Зина. Эй, знахарь! Я решаю, что оплошность, а что нет. Понял? Вообще пошел вон, соглядатый, а то пожалуюсь отцу, что ты не давал мне спать. Удостоверившись, что чародей ушел, Зейнаб, покрытая крупными каплями пота, рухнула рядом с Таргитаем на ложе. Ты силен, певец. Люблю сильных мужчин. Ты даже лучше Зуля, он богатырь. Только песни твои все-таки ужасно печальные. Мне все время вертится в голове одна. Странно, никогда не ощущала себя такой одинокой. О чем была эта последняя? Песня была только о любви. Или это не песня? Опять непонятно, но сердце сжимается сладко. Жаль, что тебя убьют. Убьют? Почему? Ты не споешь так, чтобы понравилось отцу. Он слушает только боевые песни. Тебе срубят голову. Но сегодня у нас целая ночь. Поиграем мы еще. Нет, вначале иди ко мне опять. Опять? Ее глаза снова надвинулись. Последняя мысль, мелькнувшая в голове Таргитая, надо все-таки попытаться избежать ее зубов. На рассвете Таргитай еле дотащился до конюшни. Марак и Олег, поглядев на него, побледнели и всплеснули руками. Боги, что с тобой сделали? Таргитай, кто посмел? Что у тебя со спиной? Это я... зубов берегся. Причем здесь зубы? Берегся зубов, а о когтях не подумал. Олег, я не понимаю, с него что, начали шкуру снимать? Царственная Зейнаб. Ты что, был у нее? Ай, бедолага, дочь Кагана, такой зверь, такой зверь. Ее самые храбрые боятся. Поесть и спать. Знаете, глаза... Что? Все-таки у нее удивительные, непостижимо красивые глаза. Слушали 18-ю серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».